Сели. «Ага», — вскинулся Сенькин, — «так вы, выходит, так и не поймали вора? Зато велосипед нашли, или он вам не нужен?» «Нет, нужен, как же, но ведь вор, а эти девушки, они про кого конкретно писать хотели?» «Говорю же, без меня пришли. А шантаж?» «А шантаж или вымогательство очень даже серьезно. Статья 163 УК до 15 лет». «Что вы говорите? До 15? Да-да, как-то так. Тут припишите претензии, никому не имею. А если имеете, надо указать письменно, кому конкретно. Мы всех установим, опросим». «Нет-нет, не надо. Велосипед вернули, и хорошо. Где, говорите, расписаться? Ага». Закончив около 5 часов вечера, Сергей заскочил домой. Странно, но Агнессы еще не было. Может быть, зашла в магазин или новый заказ, халтурка. Так хоть позвонила бы. Зря, что ли, смартфоны куплены. Хотя можно и самому. Вытащив телефон, молодой человек, однако же, кнопку нажать не успел. Первой все же позвонила Агнесса. «Ну, наконец-то, что?» Серж побледнел, услыхав что-то явно недоброе. «Какая авария? Да черт с ним, со скутером! Сама как? Царапины? А ты где сейчас? У поликлиники? Отпустили уже? Нет-нет, никуда не иди. Посиди там где-нибудь. Я сейчас приеду, сейчас!» Вызвав такси, стажер уже через 10 минут был у поликлиники. Агнесу он увидел сразу же. Та сидела на скамеечке под кленами и листала смартфон. На лбу у девушки слева белел медицинский пластырь, такой же виднелся и на правой руке, чуть пониже локтя. «Господи, как же!» Плюхнувшись на скамейку, Серж чмокнул Агнесу в щечку и заглянул в глаза. «Ты точно в порядке?» «Ага, просто ведь так не отпустили бы», — беспечно улыбнулась девушка. «Инструменты все целы, а вот скутер... его гаишники увезли». «И все же как? Что?» «Да с рулем что-то, вон, прямо на повороте под откос». Аньес передернула плечами, видать, неприятно было вспоминать. «Хорошо спрыгнуть успела, это ведь не веспа, я и не разогналась особо». «Господи!» Порывисто обняв подружку, Сергей прижал ее к себе, погладил по плечу. «Хорошо, что все так. Ну да, обошлось. Гаишники, говоришь, забрали». Задумчиво протянул юноша. «Ладно, поглядим. Сейчас на такси и домой». Скривив губы, Агнесса тут же замахала руками. «Не-не-не, давай лучше пешком пройдемся». Девчонка быстро вскочила на ноги. «Вон погода-то, а помнишь, от Распая через Люксембургский сад? Эх, было же когда-то». «Было», — поднялся Серж. «А знаешь, я уже скучаю по Парижу». Аньес взяла Сергея под руку. «По тому Парижу, понимаешь, по друзьям». «Что поделать? Да уж, сэ-ля-ви, или, как здесь говорят, жиза». Оба замолчали и так молча прошли, наверное, километра полтора, почти до самого дома Сомова, до излученной реки. Городок-то был небольшой, все рядом. «А вон этот чертов поворот!» Указав рукой, Аньес зябко поежилась. «Круче! Я вон тут спрыгнула!» Обрыв был нехилый, 5 метров к речке, костей не соберешь. И что-то могло случиться со скутером. Никогда рулевое не подводило. «Да я аппарат-то навье!» «Господи, да черт с ним, со скутером! Главное, Агнесса жива и здорова!» «Ты что так смотришь?» Девушка заглянула в глаза. «Как так?» «Ну так, как клошар под мостом Альма на багане туристов». «Ох, Ань, с тобой правда все хорошо?» «Ну ты и зануда!» Сплеснув руками, громко рассмеялась Аньес. «Сколько ж можно спрашивать? Врач сказал, отделась с легким испугом. Ой, мороженое! Хочу, хочу, хочу!» «Так я...» «Мне миндальное». «Вот». Купив в попавшемся по дороге ларьке мороженое, молодой человек торжественно вручил его Агнессе, будто цветы подарил. Девушка снова засмеялась, да и вообще выглядела очень даже довольной. Разве что пластыри. «Ну как мороженое, вкусно?» «Угу. Слушай, у меня уже 4 клиентки за эти дни, солидные». Вдруг, вспомнив, похвасталась Агнесса. «Вера Федоровна подогнала, ну, начальника вашего супруга». «Он, кстати, от тебя в восторге». Хохотнул, стажер махнул рукой и тут же наморщил лоб. «Слушай, а когда ты на заказ ехала с рулевым, все в порядке было? Ничего не заедала?» «Да нет, не заедала». «А скутер ты где оставила?» «Вон у подъезда, где велики». «Ага». Серж пока что лишь проходил в полиции практику, и о профессиональной деформации сознания, пожалуй, говорить было рано, Однако он все же замедлил шаг и осмотрелся на предмет камер. Увы, может быть, на парковке и были, так парковка-то далековато, за углом, а магазинов поблизости... Впрочем, надо будет спросить у Петровича, да и с гаишниками поговорить. Завтра стажер именно так и сделал. Рассказал все Сомову, потом съездил на служебной машине на штрафстоянку в ГИБДД. Скутер, кстати, не особо и пострадал. Симпатичная шатенка с погонами капитана, гаишный дознаватель, даже подсказала, где дешевле отремонтировать. Что же касаемо рулевого? Могли, конечно, и намеренно испортить. Выслушав, прищурилась девушка. Навык нужен и инструмент. А что, есть подозрения? «Ну, подозрения всегда есть», — Сергей развел руками. «Поищем». «А вы, значит, у Петровича стажер?» — с любопытством поинтересовалась дознавательница. «Ну да, у него. То-то он и звонил насчет девушки-водителя. Правда ведь у нее нет?» «Нет», — молодой человек со вздохом опустил голову. Капитанша строго погрозила пальцем и тут же улыбнулась. «Ладно, своих гнобить не будем, но в следующий раз посторонних за руль не пускайте». «Что же, спасибо и на том. Огромное человеческое спасибо!» Дознавателя, кстати, звали Олей. Ольга Владимировна. Вызвав эвакуатор, Соколов отвез скутер в мастерскую и, вернувшись в отдел, заглянул в кабинет начальника. «Ну, Николай Петрович, спасибо!» «В стакане не булькает!» Оторвавшись от телефона, засмеялся Сомов. «Как там у тебя с отказными? Давай не тяни!» «А девочка твоя как 16 стукнет, пусть на права сдает, раз уж скутер. Ну а пока велосипед купите». «Вот уж точно, Николай Петрович, а камеры у вашего подъезда?» «Камеры?» Положив телефонную трубку, Сомов с подозрением посмотрел на стажера. «Так ты, значит, хочешь сказать...» «Да ничего я не хочу сказать», — угрюмо набычился стажер. «Просто если есть возможность, было б не худо проверить». «А вот это правильно!» Начальник неожиданно расхохотался. «Настоящий опер именно так и должен мыслить. Именно так. Только вот насчет камер, увы. Хотя у соседа моего Land Rover, так у него то дворники снимут, то еще что. Короче, он камеру не выключает. На обеде увижу, поговорю, если вчера стоял». «Стоял. Стоял соседский Land Rover вчера, правда, недолго, часа полтора в полдень». «Повезло тебе, Серега!» — тем не менее обрадованно сообщил начальник. «Можешь даже копию снять, если правда чего увидишь». Сложно было чего увидеть. Ничего такого необычного. Подъезд, дети на велосипедах, туда-сюда. Мамочки с колясками, а вон и скутер стоит себе спокойненько. Никто к нему не подходит. Кому и надо-то? Вот машина проехала, фургон. Вот еще серый Nissan Patrol остановился. Водитель вышел, крепенький такой, лет 35, с баллонником. Обернулся, черная бейсболка, круглая рожа, тоненькие ниточкой усики, футболочка с надписью «Я люблю пиво», заправлена в спортивные штаны, тот еще типаж. Ага, вот зашел с другой стороны, склонился, там, похоже, и колесо, и скутер. Только скутер почти не виден, машина-то большая, обозор заслоняет. Ну, видно, что возится мужик, а что именно делает и с чем, со своим колесом или со скутером. Мог и со скутером вполне, только не видно. И, как назло, никого, ни юных велосипедистов, ни мамаш. Все равно кто-то мог видеть. Поспрашать надо именно в этот период, с 11:55 до 10 минут первого. Управился бы злоумышленник за это время. Дознавательница Оля сказала вполне. Инструменты и навык. В записи-то, увы, ничего конкретного. Мамочек надо допросить и велосипедистов. Собачников, может, кто в это время гулял. Тип-то, правда, неприметный. Таких кругломордых с усиками полгорода. Стоп! Как сказала Агнесса, на сутенера похож. Точно! Значит, надо ей показать, вдруг узнает. Агнеса узнала. Именно этот тип тогда с теткой был. Еще белые носки в сандалиях. Ну, ни носков, ни сандалий на записи видно не было. Однако, что это получается? Простое совпадение. В Вполне может быть. В жизни еще и не такие совпадения случаются, однако вот Сергей почему-то в это не верил. Да еще Аньес подлила масло в огонь. Это выходит, он скутер испортил? Да пока не ясно еще. Да что ж тут неясного-то? Он что же, убить меня хотел? Ну, знаешь, убить, пожал плечами стажер. Если наверняка убить, так тут способ так себе, точно не рассчитаешь. Ну, повернула бы ты раньше, въехала бы в кусты, всего и делов. Не убить, значит, напугать, вскочив на ноги, заявила девчонка. Или покалечить, чтоб тихо сидела. А вот это может быть, согласно кивнув, Серж почесал щетинистый подбородок. Модную шкиперскую бородку еще не успел отрастить после Парижа. Этакий знак подать, чтоб тебе только был понятен, типа «от дома отвяжись». «Вот ей фиг!» — недобро прищурилась Агнеса. «Фиг, а не дом! Да еще если доказать! Хотя понимаю, что вряд ли. Слушай!» Девушка вдруг вздрогнула. «Это же ведь они еще раз напасть могут, и не раз даже!» «Могут?» Сергей было согласился с дуру, но тут же поправился. «А вот дальше действовать будем мы. Как пел Цой, доказать ничего не докажем, но нервы попортим изрядно. Десятой дорогой тебя этот в белых носках обходить будет». Глава 4. Август. Ветрогонск. Крыша. Поначалу Сергей хотел было попросить коллегу-оперативника Колю помочь найти того типа в белых носках. Однако же Николай был занят по горло и даже в кабинете появлялся редко, так что пришлось действовать самому. Да, в общем-то, ничего сложного. Составив план поиска, Серж приступил к его выполнению, правда, не сразу. Еще имелась чертова уйма материалов, которые нужно было разрешать. Опрашивать возможных свидетелей, добывать справки, выносить постановления. Строго-настрого предупрежденный, чтоб сам никаких дел не возбуждал, парочку материалов стажер тут же отправил в следствие, 3 в дознавание и 2 отказал ввиду малозначительности содеянного. Так вот и провозился почти целый день, почти до самого вечера, зато удостоился скупой похвалы начальства, когда принес бумаги на подпись. «Да ты прям трактор!» Не удержавшись, хмыкнул Сомов и тут же расписал парню еще 5 за лепух. «Так тут ерундень, сам разберешься. Ты теперь у нас человек опытный, да и это с потеряшкой твоей заканчивай, раз уж нашлась. Вызывай заявительницу, пускай встречная пишет». Что ж, пришлось разбираться сразу со всеми. Вызвал на завтра Перминова, еще 4 человек по другим делам. Стажер занес повестки в дежурку и, махнув рукой Достоевскому, покинул отдел. Перминова, вот за ней и проследить. Если, правда, Агнессе не показалось, и тот тип в сером Nissan Patrol как-то связан с риэлторшей. «Да не показалось!» Аньес была категорична. «На камере точно он! Да что, я дура, что ли? Есть будешь?» «Буду!» Обрадованно кивнув, Серж убежал в ванную мыть руки. «А я сегодня еще 2 клиентов надыбала». Поставив на стол небольшую кастрюлю, похвасталась девушка. «Ну, тех, что Вера Федоровна. Денежка есть». «Молодец». Молодой человек потянул носом воздух. «Это что у тебя, макароны?» «Спагетти а-ля карбонара», с гордостью пояснила Кнесса. «Ты пармезан-то сыпь вон». «Вкусно». Работая вилкой, Сергей довольно покивал. «А ты сама-то что не ешь?» «Так уже, знаешь, пока готовишь, напробуешься, а у тебя работа такая, что фиг знает, когда ты придешь». «И это правда». Соколов ласково погладил возлюбленную по руке. В желтых домашних шортах и маечке Аньес выглядела очень соблазнительно. Даже кусок в горло не лез. «А ну-ка, иди-ка сюда». «Да ты доешь сначала». «Ах, как сейчас кого-то защекочу». «Я ж говорю, я для кого готовила?» И в самом деле, с чего вдруг у Агнессы проснулась страсть к кулинарии, Серж не очень понимал. Скорее всего, от ощущения дома и какой-то, пусть даже пока лишь видимой, обустроенности судьбы, если можно так выразиться. Ну да, так и есть. Аньес всерьез привыкала к роли хозяйки, и это ей нравилось. Нравилось встречать Сержа с работы, иногда ворчать, но не сильно. Не так, как в глупых мелодрамно-детективных сериалах, где жены оперов почему-то почти всегда тупые стервы, постоянно закатывающие мужьям истеричные сцены, типа «Чё так поздно? Мы ведь собирались в кафе, а ты...» Как будто не знали, за кого замуж выходили. Честно сказать, у своих коллег по работе таких дурочек жен не было, наоборот. Вот взять хоть того же опера Колю, так его жена... вкусно! Еще б! Честно говоря, там в Париже еда была так себе. Высокая французская кухня стоила немалых денег. В кафешках же подавали что попроще. Курицу, луковый суп, овощной, блины. Сергей даже когда-то прочитал в одной французской книжке, что любой парижанин готов проехать километров 200, лишь бы вкусно поесть. И это правда. «Ань, завтра тетка твоя придет, Перминова». «Зачем?» Девушка напряженно глянула на Сергея. «Я вызвал», — пожал плечами тот. «Пусть встречную заяву пишет. Ты же нашлась!» Агнеса прищурилась. «Не напишет. Из вредности. Вот увидишь. Слушай, а может, за ней проследить? Ну, мужика этого отыщем». «Я отыщу», — с нажимом поправил молодой человек. «В конце-то концов, это моя работа. А ты не лезь, поняла?» «Да поняла. Нет, я серьезно. Хватит уже аварий, кстати. Не забыть завтра скутер забрать. Починили?» «Ага». «Хорошо». Девчонка потерла руки. «А то без транспорта неудобно. Ой, а как же мы зимой-то? Машинку бы? Ну, хоть две лошади». «Боюсь, здесь две лошади антиквариат», — не выдержав, рассмеял Сергей. «Да, в воскресенье нас матушка в гости ждет, помнишь?» «Ой». Аньес озабоченно скривила губы. «А как я ей? Очень понравилось». «Да ладно! Зуб даю, вот тебе крест, ей-богу!» Вот тут Соколов не кривил душой. Французский шарм Аньес мог обаять кого угодно. «В гости так гости. Ой, а что мы вина-то не выпили сейчас? Сопьемся. Ну, раньше-то не спились как-то». Теплый сиреневый вечер за окнами быстро перешел в ночь, темную, с тоненьким серпом растущего месяца в окружении желтых мерцающих звезд. Сквозь открытую балконную дверь доносились какие-то звуки. Вот проехала машина, что-то разбилось, кто-то стушил Рамштайн. А вот и соловей. Ну точно! Соловей, вытянувшись на диване, улыбнулась девушка. Ну надо же! А кто на кухне свет не потушил? Давай, иди выключай, иди, иди, нечего тут. Ага, слушай, я все про тетку думаю и про того типа. Я же сказал же. Да я не про слежку, Аньес покусала губу. Просто завтра как раз в тот дом иду. Ну, там клиентка. Поспрашаю осторожненько. Ага. Агнеса оказалась права. Илона Аркадьевна Перминова встречное заявление писать отказалась. Что значит нашлась? И где же она ошивается? Вот когда будет в детском доме, тогда и напишу. А нет, буду жаловаться. Сказала и тут же ушла, нагло скривив губы. Фу ты, ну ты, ножки гнуты. Почти сразу же в кабинет заглянул Сомов. «Отказалась?» «Ну да», — развел руками Серж. Начальник пригладил волосы. «Да и черт с ней! Опросишь свою подружку так, мол, и так, никуда не пропадала, просто ездила в... ну, пусть в Питер, сейчас живу у подруги. Ну, в таком вот ключе. Материал спишем в дело, а потом Перминова пусть счастье жалуется. Напугала ежа. Прокурор, на слава богу, не дурак. Все понял, стажер?» «Понял, Николай Петрович. Ну так и чё сидишь? Работай давай, работай!» Что ж, работать так работать. Сходу отказав пару залипух, молодой человек покопался в интернете, нашел данные на ИП Перминовой, мейл, телефоны. Стажер даже не поленился заглянуть в паспортный отдел. «Разведена, ага. Штампа о новом браке нет, но...» У столь элегантной... При всей своей стервозности женщины наверняка должен быть сожитель, гражданский муж, и, может быть, даже не один, хотя пусть и один. Не тот ли в сандалиях и белых носках на сером Ниссане? Увы, сожитель оказался не тот. Сергей установил его быстро со слов вахтерши в здании, где Переминова арендовала офис. У Елены Аркадьевны-то, а как же, есть муж, мужчина положительный, всегда в костюме, при галстуке, частенько за ней заезжает. Не, машина не серая, черная, большая, да вон он. Вахтерша, бесформенная тетка лет 60, показала на улицу через стеклянную дверь. Напротив входа как раз остановился внушительный черный внедорожник. Выбравшись из-за руля, седой мужчина в темном элегантном костюме обошел авто и галантно распахнул дверцу. Перминова. Стажер едва успел заскочить за дерево. Значит, не тот. Что же, пойдем другим путем, через ГИБДД. Ветрогонск — городок небольшой. Серых ниссанов «Патрол» было зарегистрировано всего два. Один принадлежал сотруднице прокуратуры, второй — хозяину магазина запчастей, осанистому плечистому дядьке с окладистой рыжей бородою. Невезуха. Хотя запчасти-то там в основном для японцев. А что, подержанный Nissan «Патрол» брать стоит? Но это смотря у кого. Бородач ухмыльнулся. «Всяко бывает. Что, хочешь Nissan покупать? Ну, кое-что могу подсказать». «А что, много в городе таких?» — не отстал Соколов. «Мне вот серый цвет очень нравится, не марки». «Ну, у меня серый, еще у девушки одной из прокуратуры и у Гришки Долото. Ну, слыхал, наверное. Он раньше рынок держал, а теперь шиномонтаж у него. Тут рядом, на Советской». «Долотов. Такой на самом деле оказалась фамилия, но от нее кличка». Серж еще издалека глянул и понял. Он. Круглолицый, с пошлыми усиками. Правда, на этот раз не в сандалиях, в летних туфлях и в спортивных штанах с лампасами. А у Ниссана питерский номер. Понятно теперь. Гришка Долото. Что-то смутное. Ну да, был такой бандюган в конце 90-х, не на первых ролях, а типичный такой бык, ныне честный предприниматель. Бык он и есть бык, такой может дел натворить. Именно что по глупости, с дуру. Хорошо бы его убрать хотя бы месяца на два, пока не прояснится с опекой и домом. Только вот как бы заставить этого Гришку убраться? А что если... Ну да, можно попробовать... Вернувшись в кабинет, молодой человек мигом сочинил послание, написал коряво большими печатными буквами. «Скрылись старые дела. Скройся месяца на два. Про скутер знают». Ну, вот так вот, без подписи. Чем глупее, тем лучше. Не сработает, так еще что-нибудь придумать можно. Стажер поинтересовался Гришкой уже через пару дней. Сам светиться не хотел, все же попросил коллегу. «Свалил твой Гришка». Вернувшись с обеда, расслабленно потянулся Коля. То ли на Кубу, то ли в Таиланд, в монтаже точно не знают. Но улетел месяца на два. Путевка дешевая попалась, вот и улетел. Ну и скатертью дорога. Теперь бы еще и Перминову припугнуть. Что-нибудь поумнее придумать. Впрочем, зачем поумнее? Чем проще, тем лучше. Не трогай девчонку. Вот так и хватит. Положить незаметно под дворник. К слову сказать, Агнеса в тот вечер тоже не теряла времени зря. Во дворе дома Сомова познакомилась с одной юной мамочкой, уговорила на маникюр и узнала еще кое-что. Мамочка видела шиномонтажника, узнала. Шиномонтажник возился со скутером. Кажется, колесо менял. Ну, видно, хозяин скутера попросил вот и... Но я особо-то не всматривалась. Так вот, ну что ж, на будущее может и пригодиться. Теперь пришло время вплотную заняться пресловутым маляром, или кто он там был. Да кто бы ни был, этот тип наверняка как-то связан с трестом, а значит, спокойной жизни Сергея и Агнесы в любой момент может прийти конец. Трест — такая организация, от которой можно было ожидать любой пакости, и лучше уж не ждать, а провести какие-то превентивные действия, а для начала осторожненько хоть что-нибудь разузнать. Как-то в магазине Сергей невзначай встретил Сенькина, того самого пенсионера. Тот было подался прочь, но потом подошел, поздоровался и поведал... «Опять, знаете, наведался тот чертов маляр. Боюсь, как бы велосипед. Я ж говорил, он почти каждый четверг приходит. Да не велосипед, маляр же. А в жилконторе говорят, что такого не знают. Видать, халтурщика наняли втихаря. Товарищ милиционер, разобраться бы. Разберемся. Вот тут уж Соколов обещал наверняка. И впрямь пора было разобраться. Значит, почти каждый четверг. В тот день с утра шел дождь, холодный и нудный. Только лишь к вечеру налетевший ветер все-таки разогнал тучи. Правда, не потеплело ничуть. Бывает. Скоро осень, за окнами август. Натянув теплый свитер, Аньес напевала старинный мотив. «Бррр, ну что же, пора». «Куда это тебе пора?» — удивился только что вернувшийся с работы Сергей. «Денежку зарабатывать, милый!» Потеряв руки, девушка зябко поежилась и решительно вскочила с дивана. «К Машке пойду, там ее подружка придет, Лена, ну ты знаешь». «Понятно, я с тобой прокачусь». Аньес прищурилась. «Боишься за скутер?» «Нет, заяву надо с Сенькина взять встречную», — лихо соврал стажер. «Ну, с того пенсионера, заодно с девчонками вина выпьем». «А вот это правильно!» Собираясь, Агнеса радостно покивала. «Я бы не отказалась от бутылочки Бордо. По пути купим». Когда пришли, вернее сказать, приехали, Лены еще не было, опаздывала. И Агнеса принялась болтать с подружкой. Тут Лена прислала СМС. «Идет уже», — прочитав, пояснила Маша. «А я пока к Сенькину», — глянул на часы, заторопился Серж. «Постарайся побыстрее». «Не бойся, без тебя не сядем!» Раскладывая инструменты, Анес весело засмеялась. Махнув девчонкам, Сергей выскочил в подъезд и, прислушавшись пару-тройку секунд, лихо поднялся по пожарной лестнице, тем более что нынче никакого замка в ведущем на крышу люке или дверцы не было. «Непорядок!» Выбираясь на крышу, подумал про себя Сергей. «Надо бы сообщить в жилконтору, то будут тут лазать». Показалось, будто слева мелькнула чья-то тень, спряталась за вентиляционным коробом с голубым дельфином, нарисованным свеженькой краской. Черт, не тень, птица, здоровенный такой баклан или чайка. Так, и что дальше? Сергей не успел оглядеться на крышу, вдруг резко навалился туман, непроглядный и густой, словно овсяный кисель, и такой же вязкий. Что-то громыхнуло над головой, сверкнула молния. Неужели? Туман немного рассеялся и за крышей проявился. Нет, не балкон дома на улице Медичи. Длинные серебристые ангары, ящики и таскающие их парни в серебристо-серой униформе на одно лицо. Черт! Затаившемуся у короба Сергею вдруг показалось, что за ящиками промелькнула высокая фигура доктора. Показалось? Или и в самом деле он? Забыв об осторожности, молодой человек резко выпрямился. Парни, похоже, его не видели, да и вообще их фигуры вдруг сделались зыбкими, исчезая в клочьях густого тумана. Снова сверкнула молния, в разрывах тумана показался знакомый силуэт. Доктор! Ну точно доктор! Его холеное аристократическое лицо Серж узнал бы из тысячи, из миллиона. Вот пробежал, исчез, неужели? Что-то сверкнуло, резкая боль обожгла правое плечо, стажер резко обернулся. Увидел позади маляра, целящийся в него из пистолета, впрочем, это был не пистолет. Отпрыгнув за короб, молодой человек едва успел уклониться от тусклого зеленого луча, вырвавшегося из дула. Нет, это был не пистолет, кое-что похуже. Такое же оружие когда-то использовал доктор Маляр. Коренастый, в заляпанном краской комбинезоне, он с мерзкой ухмылкой целился в Сержа. Ну да, ухмылялся, понимал, парню не уйти. Туман рассеялся, и край крыши оказался совсем рядом с Сергеем, так что деваться-то было некуда, разве что вниз. Пятый этаж, насмерть, это уж если не повезет. А если повезет, перелом конечности, ребер, позвоночника. Следующий выстрел расплавил битум на крыше. Серж рванул вдоль края, еще вспышка, еще. Ударили в лицо горячие капли расплавившегося битума, еще выстрел и... кто-то появился на крыше. С шумом, с воплями. Девчонки, Аньес, Маша, Лена. Маляр обернулся на шум. Всего-то на миг. Серж опрометью бросился на врага, понимая, другого такого момента не будет. Да и вообще надо было выручать девушек, иначе отобрать пистолет или бластер не вышло. Тогда удар, подсечка. Оп, и снова девчонки, словно разъяренные фурии. На этот раз маляр даже не успел оглянуться, как девушки просто столкнули его с крыши, быстро и, скорее всего, не совсем осознанно. Нелепо взмахнул руками, враг полетел вниз, и тут грянул взрыв. Несколько взрывов где-то за горизонтом в стороне Санкт-Петербурга, словно вспыхнули вдруг тысячи солнц. Ядерных солнц! Да что же это, черт побери, такое! Одна Маша не растерялась, выхватила из заднего кармана шорт-смартфон, сфоткала, и вновь сделалась тьма, вовсе не непроклятная, обычная ночная темень с растущим серпом луны и проблесками звезд. Однако что же, ночь уже, что-то рано. «Сережа, мы тебя ждали-ждали!» А Ленка сказала, что видела, как ты на крышу полез. Вот мы и решили. А этот маляр, он где? Его-то сейчас и поищем. Быстро сориентировался Серж. То есть я поищу. Вы же живо домой. Ну, Маш, к тебе. Еще не хватало, чтоб... Ну, мы же... Сказал же, сам посмотрю. Девчонки послушались. Впрочем, стажер отсутствовал недолго. Маляра нигде не было. Ни в виде трупа, ни в виде поломанного тела. Даже трава на месте предполагаемого падения не примялась ничуть. Рядом у дверей целовалась парочка. Пришлось нарушить интим. «Какой еще маляр? С крыши?» «Не, никто с крыши не падал. Вы что?» «Нет, нет, никто не падал», — подтвердил со своего балкона пенсионер Сенькин. «Ишь, услышал. Коли б кто упал, я бы заметил. Давно тут чай пью». «Так что, похоже...» «Ладно». Усевшись, стажер вдруг улыбнулся. «Что ж, можно и вина выпить, Маш!» «Слушай, Сереж, тут Маша такое сняла. Покажи, Маша». Девушка послушно протянула смартфон. «Ну точно! Ядерные взрывы, целых три! И дата! Очень странная дата, 22 июня 2027 года!» «Маша, у тебя тут цифры неправильные». «Так я их и не выставлял, они как-то сами». «Сами». «Нам надо что-то изменить». Уже дома ночью негромко промолвила Аньес. «Там, в прошлом, видно, что-то пошло не так, и...» «И 22 июня 2027 года начнется ядерная война», — Серж покачал головой. «Точнее, апокалипсис. Что ты так смотришь?» «Думаю, мы можем все изменить, все поправить», — заявила девчонка. «Да, если кто это сможет, то только мы». «Ну да, как же». «Ну давай все же попробуем, вот прямо завтра». «Тогда уж в следующий четверг». В следующий четверг молодые люди снова были на крыше. И через неделю, и через две все смотрели на нарисованного дельфина. И лишь в самом конце августа... Наконец грянул гром, ударила с чистого неба молния, сгустился туман, и в его разрывах явственно проглянула ажурная балконная решетка. «Идем!» — обернувшись, Аньес решительно взяла Сержа за руку. Глава пятая. Прошлое. Париж. Рваное время. Балкон, ажурные перила в стиле ар-нуво, высокие окна, дверь, а за дверью не заперто. Аньес пришла в себя первой и действовала весьма решительно. «Ну?» — толкнув дверь, девушка обернулась. «Идем, надеюсь, Патрик нам обрадуется». И Аннет не смог не улыбнуться Серж. Душа его ликовала. «Получилось! Черт побери, получилось!» И Аннет, возлюбленная, тут же приставила к носу парня кулак. «Попробуй с ней, закрути только и не только с ней!» «Да что ты, я же... Идем!» Полутемная комната, задернутые шторы. «Да они спят, похоже. Ой!» Девушка вдруг застыла, недоуменно осматриваясь. «Тут все как-то не так». «И еще бы не так. Ни старого дивана, ни софы, ни проигрывателя Тепас с горой пластинок, ни шкафа с постером Бриджит Бардо. Ничего этого и в помине не было». Зато был огромный во всю стену диван, обтянутый коричневой кожей, низенький круглый стол, гнутые стулья, кресло на золоченых ножках в виде львиных лап, антикварный, тоже немаленьких размеров, комод или, как в старину называли, бюро. На столе лампа под зеленым абажуром и в золоченом шандале свечи, картины на стенах, Дега, судя по балеринам, под самым потолком висела безделушка. Дельфинчик темно-голубого стекла. «Между прочим, подлинники», — перехватив удивленный взгляд Агнессы, шепотом пояснил стажер. «Подлинники?» — девушка заморгала. «А мы вообще где? Я смотрю, ты знаешь». «Это профессорская квартира, Ань», — улыбнулся Серж, взял возлюбленную за руку. «Профессор Лекок, помнишь, я тебе рассказывал?» «Ну, конечно, помню. Париж, 19-й год, 18-й». «Да какая разница?» Аньес отмахнулась, с любопытством рассматривая кабинет. «Главное, что он против треста, ведь так?» «Да, без него я бы... мы бы...» «Так это же здорово! Ой, дельфинчик!» «Маркер!» «Я поняла. А это что еще за пиджачок? Профессорский?» На спинке венского стула с гнутыми ножками висел серо-голубой китель с серебристыми пуговицами и погонами в виде серебряного шнура. Насколько помнил Сергей, цвет этот назывался фельдграу. На погонах виднелись две большие четырехконечные звездочки, а между ними — корона. Похоже, полковника под левым карманом — крест. Схватив парня за руку, ахнула Агнесса. «Точно, крест! Наградной, офицерский». «Серж, это что же, фашисты?» «У профессора спросим». «Тссс». В коридоре вдруг послышались шаги, двухстворчатая дверь резко распахнулась, и на пороге возник бравый детина в такой же серо-голубой форме, что висела на стуле, только попроще с виду. Румяные щеки, рыжие усы, короткая ежиком стрижка и коричневая портупея с подсумком. В правой руке начищенные до блеска сапоги, в левой щетка. «Бонжур!» — рассеянно поздоровался Аньес. «Ой, уэлеметр? А где же профессор?» Надо сказать, детина выглядел ничуть не менее удивленно, нежели незваные гости. Светло-серые глаза его полезли на лоб, щетка с грохотом упала на пол. «Вас из нас? Ви есть кто?» «Мы к профессору», — по-французски произнес Сергей. «Профессор Нихт, а ви есть воры? Стоять! Хальт!» Отступив на пару шагов к двери, молодчик выглянул в коридор и громко закричал по-немецки. «Херр Оберст! Херр Оберст! Да проснитесь же вы, наконец, воры! К нам забрались воры! Эй, стоять!» Погрозив гостям кулаком, дединушка скрылся в коридоре. «Валим!» – прошептала Аньес. «Я знаю, где черный ход!» – Сергей потащил девушку за руку. Слава богу, в коридоре никого не было, лишь из профессорской спальни доносились грубые голоса. Вот и дверь. Черная лестница, гулкий подъезд, дремлющая консьержка на входе. Выскочив из парадной, путешественники со всех ног бросились прочь. «Трамвай!» — указал Аньес. «Успеем!» В трамвай заскочили уже на ходу. Правда, через пару остановок выскочили, убоялись кондуктора. «Давай в Люксембургский сад!» — вновь скомандовала девчонка. «Отдохнем, отдышимся!» «Да какой сад? Скоро ночь уже!» «И что ты предлагаешь? Ночевать под мостом Альма? С клажарами?» «Кстати, неплохие люди!» Стажер покачал головой и нахмурился. «Были в 68-м. А как сейчас, не знаю». «Ну вон, ворота открыты», указала Агнесса. «Посидим же». Что ж, можно и посидеть, и впрямь отдышаться, тем более, что по бульвару Сен-Мишель прогрохотал старинного вида мотоциклет с коляской и солдатами все в той же форме и в касках, еще и с карабинами за плечами. Говорю уж, фашисты! Аньес зябко поежилась. Вот же ж угораздило! Да нет, не фашисты, сворачивая к саду, задумчиво протянул стажер. Ты где-то свастику видишь? «Нет, не фашисты, но немцы точно. И это... как-то неправильно все это. Ого!» Уже начинало смеркаться, и последние лучи солнца освещали развивающийся над Люксембургским дворцом флаг с черно-бело-красными полосами. «У Германии, кажется, не такой», — усаживаясь на скамейку, предположила девчонка. «Да, там желтый с черным и красным». Как выглядел флаг Германской империи в годы Первой мировой войны, Сергей тоже не помнил. «Но это не французский, точно?» — покачала головой Аньес. «Знаешь, я б съела чего-нибудь». Серж хохотнул. «Я бы и выпил». «Вы напрасно здесь расположились, молодые люди». К скамейке подошел седой стриг в длинном темном пальто, круглом старообразном котелке и с тростью. «Скоро здесь будут боши». «Кто?» «Немецкий военный патруль. Вас могут забрать в комендатуру». «Дожили». Присев на край скамейки, старик покачал головой. «Немцы на Елисейских полях. Над Эйфелевой башней германское знамя. Кто бы мог предположить хотя бы месяца два назад?» «А давно немцы в Париже?» Неосторожно поинтересовался Сергей. Незнакомец посмеялся в усы. «Странные вы какие-то, и говорите с акцентом. Впрочем, в последнее время я уже ничего не удивляюсь. Англичане?» «Почти. Я Серж, а это Аньес». «Очень приятно. Рошамбо». Встав, церемонно поклонился старик. «Агюст Рошамбо, адвокат по гражданским делам, бывший адвокат. Так вам бы поспешить, молодые люди». «Мы бы поспешили». Поежившись, Аньес устало вздохнула. «Да только некуда». «Понимаете, тот человек, к которому мы приехали, куда-то исчез», пошарив в карманах, туманно пояснил стажер. «Мы, конечно, его найдем, но, увы, не сегодня. Нам даже в гостинице не переночевать. Просто нет денег. Одни карточки». «У меня наличка». Аньес похлопала себе по карману куртки. Сергей махнул рукой. «Да кому здесь нужны русские деньги?» «Русские точно никому не нужны», — неожиданно рассмеялся Рошамбо. «В газетах пишут, в России нынче на миллионы счет, дюжина яиц 5 миллионов, фунт ситного 2, примерно так». «Врут», — Агнеса хмыкнула. «А вообще да, нам даже продать нечего, смартфоны здесь точно не оценят. Хотя, разве сережки, кольцо? Это серебро вообще-то». «Вы, судя по одежде, мастеровые», — прищурясь спросил адвокат. «Вы, Серж, осмелись предположить грузчик, а вы, мадемуазель, маляр или штукатур? Ля фам рафинере». «Штукатур?» — девушка громко расхохоталась. «Ох, юмора! Но ваш комбинезон де травай, мадемуазель, это же не платье!» «Комбинезон де травай, рабочая форма, роба». Сергей перевел про себя и усмехнулся. А ведь старик прав. Джинсы, джинсовые курточки, бодлонки, короткая маечка Аньес. Так здесь одевались разве что рабочие или клошары. Хорошо еще Агнеса шорты не надела. Вот тогда точно была бы рафинере. Прислонив к скамейке трость, Рошамбо вдруг всплеснул руками. «Вы, верно, со складов на набережной Даустерлиц. Я слышал, они набирали рабочих. Что-то я разговорился, старый черт. Пора бы уже уйти. Да и вам бы, молодые люди, не мешало бы. Говорю же, патруль». «Может быть, вы нам порекомендуете какой-нибудь недорогой пансион, месье?» Инициативу вновь перехватила практичная Аньес. «Чтоб недалеко и где приняли бы в качестве оплаты вот это?» Девушка сняла с пальца колечко, изящное, серебряное, но не очень-то дорогое, со стразом, когда-то купленное на Валберис. Адвокат вытащил из кармана монокль. «Я, конечно, не оценщик, но Много за него не дадут, но на ночлег вполне хватит. Знаете, дом на углу Рю де Рен и бульвара Монпарнас, там сдают комнат даже на ночь. Понимаю, не совсем прилично, но там точно возьмут ваше кольцо, мадемуазель. Кстати, недалеко, я там живу рядом, могу проводить. Да-да, мсье, пойдемте. Судя по всему, длинный и усатый портье хорошо знал месье Рошамбо. Встретились они как старые приятели, даже расцеловались. И очень, может быть, адвокат имел свой процент от клиентов. Этим-то объяснялось все его дружелюбие и желание помочь абсолютно незнакомым людям. Да-да, судя по всему, так оно и было. Кольцо взяли без вопросов. Портье тут же и расплатился, отчитав десятка-полтора банкнот франков. И самое главное... Не спросил никаких документов. Как видно, рекомендация господина Рошамбо здесь значила куда больше каких-то там бумажек. Повезло. Войдя в номер, Сергей скинул летние туфли и, улегшись на койку, устало вытянул ноги. Повезло? Думаю, если бы я была одна, не потребовалось бы и кольцо. Сняв куртку, Агнеса аккуратно повесила ее в шкаф и обернулась. «Знаешь, сколько таких, как этот адвокат, по всем вокзалам?» «Думаешь, сутенер?» «Нет, просто ищет девушек на худой конец постояльцев». В дверь неожиданно постучали. Заглянул все тот же портье. «Если вы хотите поужинать, господа?» «Хотим!» — дружно выкрикнули влюбленные. «То всего 5 франков, правда, только яичница и государственный хлеб». «Ничего, сойдет и государственный». Такой пекли в войну. Государственный, серый, невкусный и очень дешевый. Впрочем, война еще шла, только как-то не так, как надо бы. В действительности война скоро заканчивалась победой Антанты. Увы, без большевистской России Брестский мир. Германия проиграла, кайзер потерял престол, империя распалась. А тут... Тут немцы, или как их презрительно именовали французы, боши, оккупировали Париж. Да-да, так оно и было. Что-то пошло не так. Кто-то помог германцам. Кто-то. Кто, ясно? Не совсем ясно, зачем. Снова стук в дверь. Усатый портье принес яичницу, хлеб и вино. Большую бутылку красного сухого. Вау, о-ля-ля! Агнеса радостно захлопала в ладоши. «Сколько мы должны за вино?» «Нисколько. Вы все уже оплатили, мадемуазель. Бон аппетит. Приятного аппетита!» «Мне нужно платье», — доедая яичницу, озабоченно промолвила Аньес. «И, наверное, какую-нибудь шляпку и еще обувь. Ну, не в кроссовках же. А тебе бы пиджак и шляпу. Этакая, знаешь, канотье. Хватит ли на все денег?» «Не знаю, надо у портье спросить. Он, кажется, тот еще жучила». Одежду купили на северо-востоке Парижа на блошином рынке Сент-Уэн, куда Серж съездил все с тем же портье. Кстати, звали портье Полем. Ехали сначала на метро, потом на извозчике. У рынка попался немецкий патруль, 2 солдат с винтовками, маузер за плечами. «Не за бошами следите, за карманами», — вылезая из коляски, рассмеялся Поль. «Здесь вас выпотрошат в один миг, едва зазеваетесь». Денег хватило на все, и на одежку, и на обувь, и даже на шляпку для Аньес. Правда, все было какое-то поношенное, грязноватое. «Еще нужно 3 франка для прачки», — забрав обещанную за помощь денежку, заметил доброход портье. «Я покажу, где. Она и постирает, и выгладит горячим утюгом, прокалит». «Что сделает?» «Прокалит, месье, понимаете, блохи». «Ах, ну да, вот только блох не хватало». Приодевшись, молодые люди по очереди глянули в большое зеркало, укрепленное на двери массивного шкафа. «Тьфу, прям это! Закройщик из Торжка!» — плюнул Сергей. «Была такая фильма в 20-е годы. Еще на сутенера похож, наверное». «Шляпу поправь». «Ага». Агнеса зашлась в приступе смеха. «Ах, да, похож, на сутенера точно, ну, прямо вылитый, хоть сейчас на бульвар Клиши. На себя посмотрите, барышня. А что, миленько? Нет, в самом деле, тебе что, не нравится?» Да как тебе сказать? Длинное почти в пол коричневое с желтыми пожухлыми рюшами платье из тонкой шерсти оказалось чуть-чуть великовато, зато имелся витой поясок и жилеточка, а уж тупоносые ботиночки и еще длинные белые носки. А ведь впору и совсем не жмут, ну вот ни чуточки, вертелась перед зеркалом девчонка. Кажется, это называется штиблеты, а? Да-да, как-то так. «Да ты совсем на меня не смотришь!» «Не смотрю», — согласился Серж. «Думаю, как профессора искать будем?» Аньес фыркнула. «Да что там искать? Зайдем да и спросим». «К немцам?» «К немцам. А что такого? Мы ведь теперь не похожи на воров». «Сказал бы я, на кого мы похожи». В профессорской квартире дверь открыл лично полковник Оберст, высокий и сухопарый, с седыми висками и щеточкой усов. Молодчик-денщик, похоже, отсутствовал. «Бонжур», — улыбнулась Агнес, — «гутен так, нам нужен профессор Лекок». «Профессор? Ах, да!» Оберст, на удивление, хорошо говорил по-французски. «Увы, милая мадемуазель, профессора сейчас нет, мы его, так сказать, ужали, или как это?» «Уплотнили», — подсказал Серж. «Вот-вот». Так он уехал куда-то в пригород, кажется, в Фонтенбло. Фонтенбло? Постойте-ка, он же оставил адрес. Проходите, сейчас. Удалившись в комнату, полковник тут же и вышел, вручив Сергею желтоватый конверт. Вот. Оберст перевел глаза на Аньес и вдруг улыбнулся. Вы и впрямь очень миленькая мадемуазель. Кстати, возможно, мне скоро понадобится прислуга, так что заглядывайте. «Сами знаете, с работы сейчас в Париже туго». «О, большое спасибо, месье. Обязательно загляну. До встречи. Абьенто». Молодые люди быстренько спустились вниз и, кивнув консьержке, вышли на улицу. «Ну вот, а ты боялся», — рассмеялась Аньес. «Вполне вменяемый оккупант, чем-то даже симпатичный. Ну что, Фонтенбло? Ой, а на конверте какой-то Авон?» «Это железнодорожная станция, вот и улица, и дом, если не ошибаюсь, с Лионского вокзала ехать. Ну так побежим на метро?» До Фонтенбло путешественники добрались почтово-багажным поездом. 50,5 километров ехали часа два в общем вагоне. Говорливые попутчики горячо обсуждали планируемый приезд в Париж германского кайзера Вильгельма, ругали взметнувшиеся до небес цены Боши и предателей союзников, Англию и североамериканские Соединенные Штаты, провалившие летнее контрнаступление и ныне склоняющиеся к позорному миру по типу того, что был заключен между Россией и Германией еще в марте в городе Брест-Литовске. Сергей слушал с интересом, а вот не особенно знакомая с новейшей историей Агнеса просто смотрела в окно. Да, на здании вокзала тоже висел красно-бело-черный флаг Германской империи. Такой же развивался и над мэрией. Повсюду ходили патрули, правда, особого рвения не проявляли. Крепкие германские парни щелкали купленные здесь же у торговок семечки, да цеплялись языками к девчонкам-цветочницам, кои тоже за словами в карман не лезли. «На всякий случай обойдем». Выйдя из вагона, Серж взял Агнесу за руку. «Не очень-то охота оказаться в лагере и даже в комендатуре. Без документов нас точно загребут». Загородный дом профессора Лекока располагался не так и далеко от вокзала, на пустынной улочке в тени вишневых деревьев и яблонь. Небольшой, но довольно уютный особнячок с каменной оградой и красной черепичной крышей чем-то напоминал картины импрессионистов. «Ну что ж...» «Кажется, пришли». Оглянувшись по сторонам, стажер решительно потянул за веревочку колокольчика. Послышался мелодичный звон. «Вы к кому, господа?» Калитку открыла миловидная девушка с карими чувственными глазами, одетая в скромное платье с передником, горничная. «Здравствуй, Марианш!» — широко улыбнулся Сергей. «А что, профессор дома?» Горничная заморгала, глаза ее вдруг широко распахнулись, на губах вспыхнула самая обаятельная улыбка. «Месье Серж, ну надо же! А я думала, вы... Я вас больше не увижу, а...» «А это Аньес», — представил молодой человек свою спутницу. Марианш замахала руками. «Ну, проходите, проходите же. Вообще-то месье профессор никого не принимает, но о вас я доложу». «Да уж, Марианш, сделай такую милость. Пока подождите на лавочке». «Подождите на лавочке?» Усаживаясь на садовую скамейку, передразнил Аньес. «Это что еще за фифа? Горничная, я понимаю. А что это над тебе так обрадовалось? Едва на шею не бросилась, а?» Стажер не успел ничего ответить. В дверь выглянула радостная Марианш. «Входите, месье профессор примет вас. Ступайте за мной, господа». При виде гостей профессор Шарль Лекок, пожилой седовласый мужчина с небольшой бородкой и усами, поднялся с кресла. «Прошу, проходите. Рад видеть вас, месье Серж, и вашу очаровательную спутницу тоже». «Профессор, она в курсе всего», — поздоровавшись, пояснил стажер. «И мы здесь не совсем случайно». «Не совсем случайно, говорите? Ах, Серж, вы видите, что здесь творится? Эти боши, оккупация, кайзер Вильгельм, уму непостижимо!» Профессор окинул гостей пронзительным взглядом. В атласном халате с плетеными шнурами, надетом поверх ослепительно-белой сорочки с темно-синим шелковым галстуком, он выглядел вполне элегантно. Правда, несколько растерянно, надо признать. «Они выиграли первый раунд, Сергей!» Профессор перешел на русский. «Когда-то месье Лекок долго жил и работал в Санкт-Петербурге, и русский был для него как родной. Вы понимаете, о ком я?» «Понимаю, Трест», — кивнув, Серж вскинул глаза. «Профессор, мы можем что-то исправить». «Исправить?» Профессор вдруг улыбнулся, в глазах его вспыхнула надежда. «А знаете, очень может быть, ведь в прошлый раз все получилось. Да вы садитесь, я сейчас попрошу подать чай или кофе, правда, желудевый, война». «Марианш! Марианш, милочка, сделай нам чай и, пожалуйста, позови Виктора, хватит ему прятаться, скажи, пришли друзья». Гости уселись в плетеные креслица, профессор же возбужденно заходил по комнате. Круглый стол, резной старинный буфет и два книжных шкафа — вот и все убранство. «Виктор — мой двоюродный племянник, сын моей кузины. Впрочем, неважно. Он тоже борется с Трестом, еще и партизан. Немцы ищут его. Ага, вот». «Дядюшка звали?» В комнату вошел молодой лет 30 мужчина среднего роста шатен с явной военной выправкой, одетый в простой коричневый костюм пару. «Знакомьтесь, Виктор, это наши друзья из будущего». «Очень приятно, господа». «И нам?» «Виктор, расскажи им». Племянник рассказывал много, но быстро и четко, о том, как и почему разорвалось, изменилось время, кто в этом виноват и что можно и нужно изменить, чтобы восстановить обычный порядок. «Понимаете, 68-й год – это ключевой узел. Не знаю, почему, но это так. Вы, месье, в прошлый раз все сделали правильно. Увы, Флесак оказался хитрее». «Флесак? Тот, кого вы называли доктором», — подсказал профессор Лекок. «Флесак и его подручные ввергают мир в хаос. Однако и мы не одни. Сейчас 22 августа, 11 сентября в Ницце созвана конференция. Прибудут все. Вы многих увидите и будете действовать вместе». 11 сентября 1968 года, Ницца, — снова подсказал профессор. «Встретите Виктора в аэропорту. Кстати, он передаст вам заряды, чтобы закрыть провалы, как в прошлый раз. Взорвете их у себя в 21 веке в любой четверг. Перед этим не забудьте стереть маяк, ну, дельфина. Ну и все вещи из прошлого уничтожьте». «А почему Ницца?» – переспросил Аньес. «Там может быть временной портал, работающий лишь иногда, при каких-то особых условиях. Такой же на Корсике. Но про Корсику мы знаем, а про Ниццу нет. Не знает и Трест. Вот Виктор и постарается выяснить, где и при каких условиях». «А почему именно в четверг?» Неугомонная девушка не отставала, хотела все знать. «Не знаю. Надеюсь, на этот раз Флесаку не удастся». «Подождите». Глянув на свою юную спутницу, Сергей замахал руками. «Я так понимаю, нам нужно сначала вернуться в 68-й год, а уже оттуда домой, и там уже закрывать портал, верно?» «Все так», — кивнул профессор. «Только я бы еще добавил, не просто вернуться, а замести следы, скрыть все, что вы сделали, ну, что было создано вами, пришельцами». «Салон, клиентскую базу и все такое», — Агнеса покусала губу. «Именно так, милая девушка», — кивнул Виктор. «Сделать так, чтобы ваше вмешательство стало минимальным, чтобы вас поскорее забыли».